Я застыл в дверном проеме с трупом в руках, а с другой стороны четверо городских стражей с занесенными для удара мечами. Их глаза расширились от удивления, увидев меня. Сработали рефлексы. Резко отпрыгнул назад, отпустив тело убитого стражника, но уже опоздал. Клинок ближайшего ко мне охранника со свистом рассек воздух, целясь в шею. Ситуация усложнялась отсутствием свободного пространства для маневра, позади был Дарс с телом второго стража. Оттолкнувшись от дверного косяка, рухнул на спину, одновременно выхватывая из кобуры бластер. Стражник бросился следом, видя свое преимущество. Его меч уже опускался для удара, когда мой палец нажал на спусковой крючок. Три плазменных заряда настигли его прямо в дверном проеме с занесенным надо мной клинком. Его тело дернулось, на мгновение замерло, а затем рухнуло рядом со мной. «Рик!» — крикнул Дарс, отбрасывая тело, которое тащил, и хватаясь за оружие. Но было уже поздно. Воодушевленные тем, что застали нас врасплох, трое оставшихся охранников ринулись в атаку. В их глазах читался азарт, они уверены, что победа близка и нас с Дарсом требуется только добить. Они выбежали наружу, прямо на нас, уверенные в своем превосходстве. Первый из них прыгнул вперед, целясь мне в грудь, второй и третий рванули в стороны, пытаясь взять нас в клещи. Не сговариваясь, мы с Дарсом ответили одновременно. Вылетела плазма из его винтовки и моих бластеров. Стреляли в упор. Три точных выстрела, три трупа. Они успели сделать всего несколько шагов по направлению к нам, когда все трое уже лежали мертвы. «Чёрт!» — вырубился Дарс, быстро оглядываясь по сторонам. «Ты ранен?» «Нет», — поднялся на ноги, отряхиваясь. «Но в ратуше теперь точно знают о нашем присутствии. Дарс, быстро за мной!» «А как же охранники?» «Да брось их», — бросился в ратушу, но, как оказалось, было уже поздно. Дамир, а только сейчас понял, что это был он, шел последним, и эта четверка стражей являлась его личной охраной. Сразу я не обратил на него внимания. И только разобравшись с охраной, вспомнил описание. Низкий, поэтому его сразу и не заметил за спинами стражей. Крепкий, с широкими плечами и сильными руками, все присутствовало. Волосы и глаза не успел рассмотреть, но хорошо разглядел дорогую одежду и широкие плечи. Сразу бросился внутрь, но Дамир, видимо, понял, кто к нему пришел и рванул от меня так, что только пятки сверкали. Даже не успел выстрелить, как он скрылся за поворотом коридора, ведущего вниз. Не задумываясь, рванул за ним. Дарс следом. Так, мы бежали не очень долго, пока он не нырнул в приоткрытую железную дверь и захлопнул ее перед самым нашим носом. Чёрт! Выругался, дергая за ручку. Дверь не поддавалась. «Кто это был?» — спросил Дарс, тяжело дыша. «Дамир», — выдохнул. «Собственной персоной». Дарс выругался так, что я, повидавший разные миры, был впечатлен его словарным запасом. «Упустили». «Непростительно упустили». Ударил он кулаком по двери. «Он же был у нас в руках». В ответ я только рассмеялся. «Что смешного?» Недоуменно поинтересовался Дарс. «А то, что он сам привел нас туда, куда нам нужно», все еще улыбаясь, ответил ему. «Подумай, куда он побежал?» Дарс на мгновение задумался. «Вниз. В темницу. Именно. Железная дверь, ведущая вниз. Это наверняка вход в тюремный блок. Он сам привел нас к Малаху». Дарс медленно кивнул, осознавая мою логику. «Да, но дверь заперта. Как мы попадем внутрь? А ты отправь запрос на подключение к Искину». «К Искину?» — недоверчиво переспросил Дарс. «Ты шутишь?» «Ничуть». Сразу подумал, как он мог сам закрыть такую массивную дверь. Думаю, неужели и этот с нейросетью? «Дай проверю», и отправил запрос. «Действительно, Искин. Искина». И раньше не мог понять, что за священная Искина, а вот где она находится. «И что мы с этим будем делать? У нас ведь нет взрывчатки». «Дарс, здесь Искин, а ты не забыл, что хакер?» Напомнил ему. «Ты решил взломать местный Искин?» «Конечно. Но это ведь долго». «Не так уж и долго, но потребуется время, зато он оттуда точно никуда не сбежит. Ведь он уверен, что находится там в безопасности. Он ведь и не понял, что сам забежал в собственную ловушку. Ты пока займись охранниками наверху, убери их с виду, а я Искином занимаюсь». «Сделаю». «Жаль, этого не поймали сразу, наверняка у него здесь казна», — задумчиво проговорил Дарс и отправился наверх. Скоро понял, что взлом займет больше времени, чем предполагал изначально. Искин оказался на удивление мощным, чего совсем не ожидал. «Странно», — пробормотал себе под нос. «Защита слишком сложная для местных технологий». Медленно, слой за слоем, проходил протоколы безопасности. Надо отдать должное тому, кто настраивал эту систему, работа была выполнена профессионально. Краем сознания уловил возвращение Дарса. Он шумно выдохнул, оказавшись рядом со мной. «Все в порядке наверху?» — спросил у него, не отрываясь от процесса. «Да», — ответил Дарс. Спрятал всех охранников в кладовке за главным залом. Заодно проверил их карманы, у нескольких нашлись неплохие серебрушки. Усмехнулся, не открывая глаз. «Ты, как всегда, думаешь о выгоде. Кто-то же должен», — в его голосе слышалась усмешка. «Как продвигается?» «Медленнее, чем хотелось бы. Защита необычная. Слишком нестандартная. Но взломаю». «Так и думал», — мрачно отозвался Дарс. «Есть. Открываю». Система, наконец, поддалась. Быстро просканировал основные протоколы, нашел управление дверью и отправил команду на разблокировку. Послышался тихий щелчок, затем скрежет механизмов, и тяжелая железная дверь медленно начала открываться. «Дарс, приготовься», — прошептал, открывая глаза и доставая бластер. «Не знаю, что нас ждет внизу». Дарс кивнул, перехватывая свое оружие поудобнее. Когда дверь открылась полностью, перед нами предстал узкий коридор, уходящий вниз. Тусклые светильники едва освещали каменные ступени, спускающиеся в темноту. В нос ударил затхлый воздух, смешанный с запахом плесени и человеческих отходов. «Я пойду первым», — сказал, делая шаг на лестницу. «Держись за мной». Мы начали спускаться, шаг за шагом. Старался двигаться бесшумно, хотя это было не просто на старых скрипучих ступенях. Все чувства обострились до предела, пси сканировала пространство впереди в поисках признаков опасности. Внизу лестницы был еще один коридор, ведущий к большому помещению, судя по отзвукам шагов. Остановился у входа, прислушиваясь. Внутри определенно кто-то был, слышались тихие голоса, один из которых принадлежал Дамиру. «Они не должны были попасть сюда», — говорил он встревоженным тоном. «Ворота ведь хорошо охраняются». «Успокойтесь, господин», — отвечал другой голос, грубый и хриплый. «Тагир скоро вернется. Он разберется с ними». «Тагир». Дамир выругался. «Где его носит, когда он так нужен? Эти двое, они необычные наемники. Они слишком опасны». Переглянулся с Дарсом и кивнул. «На счет три мы одновременно ворвались в помещение».